Глава 9. «Кто ты такой? И с какой стати мне тебе верить?» — холодно спросил я, продолжая удерживать вождя на короткой привязи. «Где мои манеры?» — с улыбкой произнес мужчина. «Аль-Сайди, Вертон этого клана, как бы у вас сказали, старший, после недавней гибели моей госпожи». «Твоей госпожи?» Я замялся на мгновение, но почти сразу вспомнил взошедшую на алтарь черной пирамиды женщину, которой наместник, без сожаления, вырезал сердце. Кажется, он еще возмущался, что у нее слишком мало способностей. «Верно. Мы, как и ваша госпожа, в Хагар, были претендентами на правление этими островами. Но теперь, после предательства бывшего фаворита, это не так важно». Собеседник не снимал с лица вежливой улыбки, но его глаза на мгновение вспыхнули пламенем ненависти. «Вы победили, мы проиграли. Все уже решено». «Раз так, какого черта вы тут делаете?» — спросил я, для порядка еще раз долбанув током вождя. А то он попытался встать. «У меня нет крыльев или летающего острова, чтобы перенести своих слуг», — пожал плечами Аль-Сайди. «Это уже второй вопрос», — нахмурившись, произнес я. «Твои, как ты говоришь, слуги, мои сородичи. И раз уж ты признаешь меня фаворитом, тебе ли не знать, они в моей власти, как и все на этом острове». «Во власти в Хагар», — уточнил Сайди, и я вынужден был кивнуть. «Это безусловно так, но пока Великая Владетельница не получила алтарь из рук бессмертных титанов, эти острова — свободная территория. К тому же все мои слуги сами пожелали перенять мои дары и преклонили колено. Все согласно обычаям и законам бессмертных, я никого не принуждал». «Вот как?» Я на мгновение задумался. Из одной его короткой фразы следовало сразу несколько мыслей, с трудом удерживающихся у меня в голове, а потому я решил уточнить и развеять сомнения. «Твои дары?» «Дары моей госпожи», — заметно поморщившись, ответил Сайди. «Сейчас я глава клана, и алтарь по праву мой, так что я распоряжаюсь им, как сочту нужным. У тебя же, несмотря на признание, нет ни его, ни доступа к призу, и, учитывая предательство жреца, может никогда не появиться». «Может», — нехотя согласился я, услышав в его речи явную издевку, которой он ответил на принижение его статуса. «Вот только выходило, что кто-то мог с помощью алтаря передавать силу дара своим последователям. Я давно подозревал нечто подобное. Не может вся раса обладать дарами одинакового типа от рождения. Выходит, что и у рептайдов, и у ящеров есть такой алтарь. Откуда?» Ответ напрашивался сам. «От тысячи бессмертных Ааба». «Но раз так, значит, после победы в сезоне возвышения и в Хагар должна была получить такой же алтарь и могла бы передать свои способности всем людям. Вот только я своим договором с кукловодом Итали смешал все карты. Спас 8 миллионов ценой жизни и могущества нескольких сотен. И сделал бы это еще раз, если понадобится. Твои слуги напали на моих сородичей, взяли их в плен, нескольких убили», — мрачно сказал я, снова ударяя током начавшего подниматься вождя. «Я требую компенсации». «Мы задержались тут исключительно вынужденно», — поморщился Сайди. «К тому же власть в Хагар над островами пока не установлена. Пока не активирован алтарь, это спорная территория, а нам нужно как-то выживать». «Ты ставишь под сомнение мою победу?» — спросил я, прямо глядя на Красноглазого. «Хочешь ее оспорить или, может, сразиться за дар? Думаю, твой дар станет хорошим дополнением моей коллекции». «Не сомневаюсь в вашей победе», — чуть поклонился Сайди. «Однако от моего убийства вы ничего не выиграете. Мой дар принадлежит алтарю бессмертных. Я еще не сформировал собственное ядро после гибели госпожи, так что в моей смерти нет никакой выгоды. Если же вы думаете, что моя смерть как-то повлияет на слуг, боюсь, это не так. Наоборот, главой клана станет кто-то из воинов за пределами архипелага, а слуги продолжат свою деятельность здесь. Разве что вы соберетесь перебить их всех, но...» «Прочь!» Одной команды хватило, чтобы соратники лесника разбежались в разные стороны, мгновенно пропав из зоны действия ПНВ. Я выругался про себя, понимая, что даже смерть вождя ничего не изменит. Мне что, бегать за всем этим зверинцем или засесть в больнице в ожидании нападения? Не выйдет, у меня просто нет на это времени. К счастью, он об этом не знает, как не в курсе и о нашем сговоре с кукловодом, иначе разговор шел бы совершенно в другом русле. В этом я уверен. И что теперь? Как можно спокойнее произнес я. Их побег ничего не изменит. Рано или поздно им все равно придется вернуться. Или их перебьют по одному. А ваша жизнь у меня в руках прямо сейчас. Вполне возможно, улыбнулся Зайди, не собираясь спорить. Однако и вы, и я здесь и сейчас. И оба заинтересованы в сотрудничестве. Вам нечего мне предложить, коротко ответил я. На вашем месте я бы не стал так спешить, покачал головой старший. Если вам так угодно, вы можете убить моего слугу. Мне несколько неприятны его мучения, к тому же разговаривать здесь не слишком удобно. В здании есть отличный зал, который я приказал подготовить для общения. Что вы хотите от меня, вполне понятно. Сохранение вашей жизни и жизни ваших слуг. А вот что я получу взамен? Что вы можете мне предложить? С вызовом бросил я и демонстративно ударил молнией по вождю. Тот взвыл, выгнувшись дугой, и без сил рухнул на четвереньки. «Жизни? Возможно. Но я так не думаю. Большинство моих слуг спасется, объединится и сможет выматывать вас ежедневными нападениями, пока от этого поселения не останется и следа. Затем перейдет к следующему и так далее. Несмотря на всю вашу силу, вы не можете находиться в нескольких местах одновременно», – ехидно проговорил Сайди. «К тому же у вашей госпожи нет алтаря, а значит, нет избранных, нет слуг, нет клана, ничего нет. Кроме фаворита и десятка одаренных собственными ядрами», – оборвал я его, и улыбка мгновенно исчезла с лица собеседника. «А наших сил вполне хватало, чтобы уничтожить сотни ваших сородичей и слуг». «Не наших», – коротко и зло бросил Сайди. «Вы уничтожали низших, из которых лишь единицы сумели обрести ядро даже под воздействием алтаря. Я старший». «И это говорит тот, у кого еще нет ядра», – ехидно заметил я. «Прошло меньше 10 дней, у меня еще все впереди. Алтарь Красного Солнца, алтарь 5 даров, собравший 1000 душ», – с гордостью произнес Аль-Сайди. «У нашего клана, как и у меня, будет великое будущее, если мы переживем черную жатву». «Если переживете», – кивнул я. «Вас это касается в той же мере», – продолжил Сайди. «Слезы Господа падают совсем рядом. Дух голода совсем близко, а его воплощения могут показаться в любой момент. Я приказал отвлечь их, и пожар на горизонте говорит о том, что вылазка прошла успешно. Но устроив здесь драку, вы привлекли слишком много внимания. Если мы начнем сражаться, у поселения не останется ни шанса. Голод пожрет его еще до того, как прольет свой гнев». «Слезы Бога – это он про здоровенные черные капли, поражающие океан, поглощающие трупы и охотящиеся за всем живым. Ничего так слезки, хотя если брать в рамках религии, а они к этой твари относятся именно как к Богу, то все логично. И его замечание насчет сражения тоже. Если я привлек сюда черных тварей, мало не покажется». «Я так и не услышал причин, по которым я должен с тобой вообще разговаривать, вместо того, чтобы прибить, не говоря уже о сотрудничестве. Фаворит, я знаю, где ваш дом, и он очень далеко от этого места и от этого острова. Нетрудно догадаться, что ты что-то ищешь в этих местах. Я могу выделить тебе проводника или двух, способных найти для тебя любое место и провести безопасным маршрутом», – улыбаясь, произнес Сайди. «Если такое место есть, они отведут тебя туда». «Я уже нашел часть того, что искал», – усмехнулся я в ответ. «Своих людей. И, кажется, ты не только нарушил их покой, но и подверг их опасности. Аль, это же приставка старшего, верно?» «Так вот, Сайди, пока ты не стал главой клана, пусть и приобрел силы. Да, ты распоряжаешься дарами, но был ли ты у алтаря бессмертных? Сколько тебе осталось править, пока оставшиеся у тебя дома не решат, что твое место среди низших?» «Если они сделают такую глупость, я отрежу их головы, заставлю их детей и жен смотреть на то, как кожа и мясо слезают с их гниющих тел, а затем сделаю из их черепов чаши». Не меняясь в лице и продолжая улыбаться, произнес Сайди, хотя угрозу в его голосе сложно было перепутать с чем-то еще. «Они это знают и не совершат такой глупости, пока не будут уверены, что я не вернусь. Но тогда мне будет уже все равно». «Вот как? Ты столь уверен в их страхе? Тогда где твоя великолепная свита?» Усмехнувшись, спросил я. «Раз ты столь великолепный правитель». «Лишь избранные удостаиваются чести встретиться с бессмертными. Я, как и ты, заслужил это право, хоть и другим способом. Госпожа взяла меня с собой, а после падения храма все двери закрылись. Но жатва закончится, и все вернется на свои места», произнес Сайди, и мне показалось, что он больше уговаривает сам себя, чем объясняет мне. «Пока я здесь, как и твои сородичи, и зная о происходящем, уверен, твои двери работают не лучше». «Возможно», не вдаваясь в подробности, кивнул я. «Уверен в этом», не согласился Сайди, «иначе ты не разговаривал со мной, а открыл врата и увел всех людей к себе домой. Не шел бы пешком, а воспользовался переходами. Но по докладам моих слуг, все случилось именно так. Ты добирался вплавь». «И снова возможно», – проговорил я, прикидывая, что могу сделать в этой ситуации. «Мне и в самом деле придется скоро двинуться дальше. И взять с собой раненых я не могу. Да что там, даже если бы они были полностью здоровы и укомплектованы в боекостюмы ратник, даже в таком случае нам было бы не по пути. Они слишком меня замедлят. Людей нужно кормить, поить, охранять, обеспечивать им безопасность и спокойный ночлег. И в данный момент я не могу с этим ничего сделать. Если твоя цель – поиск и объединение всех сородичей под властью единого клана, я могу только поприветствовать столь амбициозную цель. Если Вхагар назначила тебя своим фаворитом и правой рукой, то под твоей властью окажутся десятки тысяч. Могли бы оказаться, не произойди предательство жрецов», – поправился Сайди. «Моя цель куда проще. Я хочу выжить, и обращение слуг – лишь часть этой необходимости. Помоги мне, и я сделаю все, чтобы помочь тебе. И, возможно, после черной жатвы нам обоим останется, кем править». «Отстань от моих людей, всех людей. Перестань на них нападать и запрети это своим слугам. Если ты поклянешься в этом, я готов буду обсуждать иные условия», – холодно глядя на старшего, произнес я. Судя по его выражению лица, поставленные условия его не просто не вдохновляли, он ими явно был недоволен. «На островах пока нет власти клана, алтарь не передан бессмертными», — снова повторил Сайди. «Ты можешь поклясться и на своем алтаре», — усмехнулся я. «Найдете себе другую дичь, ничего страшного». «Это не так просто». «Ладно, я принимаю это условие», — поморщившись, произнес красноглазый. «Я, Аль-Сайди Вертан Вампа, клянусь, что ни я, ни мои слуги не станем нападать на сородичей фаворита, не станем преследовать их словно дичь и употреблять в пищу. Всякая охота на людей, отныне и до воцарения на архипелаге законного наместника, со стороны клана Вампа будет прекращена. Слово Аль!» Он ударил себя в грудь кулаком, и на внешней стороне ладони засияла красная печать, въевшаяся в кожу, а через секунду исчезнувшая. Кажется, сработала регенерация, иначе с такой скоростью рану было бы невозможно залечить. Я видел, как перекосилось лицо Сайди, и почувствовал, как завоняло опаленным мясом. «Теперь мы можем пройти в более подходящую обстановку и обговорить детали сотрудничества?» – недовольно спросил Сайди, потирая ладонь. «Можем», – кивнул я, и, вернув кинжалу изначальную форму, одним движением срубил голову вождю. «Его жизнь и его меч – компенсация за убитых людей. Остальные могут возвращаться, пока я их не трону». «Это преждевременно», – подумав несколько секунд, произнес Сайди, которому, кажется, было совершенно наплевать на жизнь вождя. А вот двуручный зачарованный меч он проводил взглядом с сожалением. «Похоже, такие артефакты – не слишком распространенная вещь. Тем лучше, в моем арсенале он точно не будет лишним». Энергия после смерти противника чуть подскочила, но дальше середины не ушла. Получается, что потратил в процессе сражения я больше, чем приобрел, особенно вспоминая о поглощении энергии, которая была у меня до разделения стали. Но сейчас я с этим ничего поделать не мог. Такими темпами я растрачу весь запас еще до того, как доберусь до ракет. А значит, по крайней мере, одну ночь, и мне придется провести среди людей. Проследовав за Саиди, я оказался в бывшем кабинете главного врача, обставленного по моде конца 2000-х, с большим кожаным диваном, низким журнальным столиком и несколькими креслами. На письменном столе горело несколько свечей, дающих достаточно света, чтобы я смог рассмотреть собеседника. Теперь его отличия от человека стали куда очевиднее. Кроме красных глаз и заостренных ушей, я сумел увидеть острые, даже впалые черты лица и серую, как пепел, кожу. Не классический вурдалак из старых фильмов, но и с людьми не спутать. Тот момент, когда небольшие различия, накапливаясь, приводят к эффекту зловещей долины, вызывающему естественную неприязнь и страх перед чужаками. «Моя цель крайне проста – выжить», – повторил Сайди. «И вы, как великий воин, можете мне в этом помочь. Больше того, если вы хотите, чтобы выжили ваши сородичи, о которых вы так печетесь, моя просьба исключительно в ваших интересах». «И в чем же эта просьба заключается?» – прищурившись, спросил я. «Недалеко от этого места находится лагерь волколаков. Эти низшие не опасны по одному, но, сбившись в крупную стаю, могут представлять из себя серьезную силу», – проговорил Сайди, развалившись в кресле. «О, я это прекрасно понимаю. Большая часть твоих слуг едва сумела справиться с одним разведывательным отрядом. Если же они выдвинутся большой группой, уничтожат вас без следа», – усмехнувшись, произнес я, устроившись в кресле напротив. «Верно. И если мы уйдем, до ваших сородичей доберутся первыми», – ничуть не смущаясь, ответил Сайди. «В наших общих интересах избавиться от этого лагеря». «И?» – вопросительно подняв бровь, поинтересовался я. «Я предлагаю вам уничтожить этот лагерь, а взамен, как я уже говорил, я предоставлю вам проводника и кое-что действительно ценное. Куда более ценное, чем меч, который вы забрали в качестве трофея. Не забыв поддеть меня», – сказал Сайди. «Пусть вы не говорите о своей цели, но, возможно, ищите именно это. Сильно сомневаюсь, что у вас есть чем меня заинтересовать. Ищу же я только своих людей. И если вопрос только в этом, я легко уведу их в другое место, подальше от лагеря волков», — ответил я, но стоило это сказать, как Сайди едва сдержал хохот. «Прошу прощения», — прикрывая улыбку, произнес собеседник. «Но откуда вы собираетесь их вести? Наш остров со всех сторон окружен океаном. С одной стороны – дикий лес, не подчиняющийся ничьему алтарю. С другой – бродячие твари и низшие. Слезы божества льются со всех сторон. Безопаснее этого места на острове нет». «Это не значит, что у меня нет выбора», – коротко бросил я. «Безусловно, вы фаворит сезона возвышения. Сильнейший из кланов младших и низших, принимавших в них участие, равный старшим. Вот только остальные ваши сородичи не такие. Большинство из них не способно сразиться даже с одним волколаком. Даже мои слуги во многом сильней. И именно видя такую ситуацию, они присоединились ко мне», — ответил Сайди, усмехнувшись. «Нет, они беспомощнее новорожденные черепахи». «Если это детеныш рептайда, вполне возможно», — хмуро проговорил я. «Но это не помешает мне увести людей на безопасное расстояние, дождаться, пока вы смахнетесь с волками, и потом вернуться на освободившееся место». «Вполне разумно», – кивнул Сайди, соглашаясь. «Но если ваша цель – найти сородичей и сохранить их жизни, сколько погибнет, пока вы бродите по развалинам? Я же предлагаю не только обеспечить безопасное жилище для ваших сородичей, но и достойную жизнь, пока солнце не взойдет вновь. Моя клятва нерушима». «Черт, поверить этому уроду! А у меня есть другие варианты. Я бы с удовольствием отправил его к праотцам. Да только проблему это не решит. Понятия не имею, как работает его клятва и работает ли вообще. Но взять людей с собой я не могу. Так же, как и бросить их здесь на произвол судьбы. А самое смешное, даже обсудить это с выжившими и я не могу. Он не поймет, ведь пока мы разговариваем на равных. Я фаворит, он глава клана старших. Стоит мне показать слабость, и любые договоренности окажутся бессмысленными. Он просто перестанет воспринимать меня как достойного собеседника. Придется самому принимать решение, а потом убеждать в его правильности выживших. Раз нам предстоит сделка, я хочу узнать, что получу конкретно. без всяких намеков на ценность или бесполезность», — строго произнес я. «И это тоже вполне разумно. Рад, что наш диалог начинает налаживаться», — улыбнувшись, произнес мужчина и громко хлопнул в ладоши. На пороге тут же появился мрачный лесник с перевязанным горлом. «Людей не трогать, это приказ. И принеси дар для нашего дорогого гостя, большой ящик». «Как прикажете, господин», — склонился лесник, стрельнув в меня глазами. И всего через несколько минут в дверь, едва протиснувшись, внесли покрытую тканью коробку шириной и высотой в 1,5 метра, а длиной почти в 2. «Разрешите вам представить, одна из самых больших ценностей нашего мира. Из органов этой дичи делают лучшие зелья, из шкур – доспехи, а из костей – оружие и амулеты». Явно красуясь, произнес Сайди, а затем махнул ладонью, и лесник сдернул покрывало. «Какого черта? Трактор?» – едва придя в себя, произнес я. Котяра, которого было сложно не узнать, заурчал при виде меня, чем вызвал явное неудовольствие со стороны Сайди и его прислужников. «Кажется, вы собираетесь мне в качестве платы вернуть моего кота». «Вашего? Это дикая особь. На нем нет привязки». Попробовал возмутиться Сайди, но я уже подошел к клетке и сунул ладонь между прутьев. Котяра тут же ткнулся в нее головой. «Это невозможно. Его поймали сразу после начала черной жатвы, и эта охота стоила мне 2 слуг. Он наша законная добыча». «Кажется, с каждой секундой у меня все меньше причин заключать сделку», — сжав губы, произнес я. Телепортировать кота прикосновением не вышло. Вообще никакие способности в клетке не работали. Но я быстро нашел причину. Замок и вершины клетки были выполнены в виде черепов и работали как подавители. «Мы готовы передать его вам в качестве жеста доброй воли. Так же, как и клятву ненападения», — мрачно проговорил Сайди, с трудом удерживающий на лице улыбку, и, достав из складок одежды замысловатый ключ, бросил его леснику. Мужчина несколько мгновений не решался подойти ближе, так что я отобрал у него ключ и, всунув в глазницу черепа, открыл замок. Трактор мгновенно бросился на меня, чуть не повалив и громко мурлыча. Но спустя всего несколько мгновений уже повернулся к леснику. Выгнув спину и распушив хвост, котяра зашипел, оскалив почти 10-сантиметровые клыки и выпустив длинные когти, без сопротивления вошедшие в плитку на полу. «Я буду вынужден ответить на нападение, совершенное на моих слуг», — быстро проговорил Сайди. «Только этого мне не хватало». Выругавшись про себя, я схватил кота за шкирку и подтащил ближе к ногам. Несколько секунд тот шипел, но после чуть успокоился. А стоило мне сесть в кресло, взгромоздился на колени, придавив своим немалым весом и заурчав. «Я рад, что этот конфликт разрешен», — проговорил Сайди, настороженно глядя за тем, как я поглаживаю шерсть трактора. «На вашем месте, фаворит, я бы обязательно привязал эту тварь к своей душе. Так она окажется в полной вашей власти». «Друзей не нужно привязывать», — усмехнувшись, ответил я. «Если они не возвращаются, значит, на то есть причина». «В таком случае, не пора ли нам обсудить ваше нападение на лагерь волколаков?» — улыбаясь, поинтересовался Сайди. «Почему бы и нет? Только не моего, а нашего», — ответил я, заставив его напрячься. 10 ваших слуг пойдут со мной, а после будут обеспечивать безопасность поселения. Если вас это устраивает, тогда обсудим детали». «Хорошо», — выдохнув, произнес Сайди. «Я согласен. Лагерь волков меньше 1000 шагов отсюда, в кольце зданий».